Для таких резких поворотов у вас кое-чего не хватает. Интересно, чего это мне такого не хватает? Розовых штанов, что ли? Одиночество, Иван Кузьмич. Одиночество и свободы, что одно и то же. У вас вместо них обязанности и семья, вместо одиночества. У меня-то его дополна. Вот я и спрашиваю, сделайте рекомендацию. Я серьезно. Бумажка во как нужна. А то ведь у меня в трудовой-то книжечке статья имеется, с которой только общественные сортиры обихаживать. А я для такой службы не готова. Штаны запачкать боюсь. А это вам не репутация. Короче, дадите бумажку? Без бумажки ты букашка. Слыхали песенку? Слыхал, Настя, слыхал песенку. Составлю я тебе бумажку. Приходи завтра на фабрику с утра. Только не проспи. Там и побеседуем обо всем сразу. Договорились? Ты где сейчас-то? Тьфу ты, старый осел! О чем я с тобой говорю? Тебе ведь ночевать негде. Приходи немедленно. Слышишь, Анастасия? Не беспокойтесь, Иван Кузьмич, я под крышей. Спокойной вам ночи. В трубке послышались гудки-гудочки, короткие. И почти сразу же, небось, прорывался, да занято было, позвонил Азаруев. — Привет, Потапов. Улафа Пальме убили. Не понял тебя. Шведского премьера убили. Не слыхал, что ли? Нет, не слыхал. Ты что, последних известий не слушаешь? Обхожусь. Второй день. А что? Кто его? Застрелили еще вчера, мракобесы. Твой Вася, который шофер, говорит, с управлением швед не справился. Слишком влево взял. На встречную полосу выехал. Он у тебя философ, твой Вася. С чужих слов философ. Наверняка подслушал на коротких волнах. Каждое утро в машине подкидывает мне какой-нибудь тухлятинки зарубежный, слухач. Ох уж этот Вася, BBC ходячие. Вернее, на колесах. Ладно, хрен с ним, с Васей. Ты-то как, Потапов. Все еще балагуришь или отлегло? Учти, шутейное времечко для тебя истекло. Пару суток повыпендривался и будя. И еще. На той неделе собрание проводим общее. Тебе слово. Надеюсь, подготовился за 48 часов. Есть что сказать в свете перестройки? Послушай, Азаруев, я тебя на собрании послушаю, Кузьмич. И не за 48 часов, за 45 лет своей жизни постарайся отчитаться перед людьми. И лучше, покороче, в двух словах, сосредоточиться на двух направлениях, на государственном и на своем, личном, внутреннем. Пересекаются они у тебя или идут параллельно? «Сосредоточимся на дыхании», — произнес Потапов запомнившуюся фразу голосом диктора, проводящего производственную гимнастику. «Чего-чего? Смотрите, веселый какой! Сделался! Неужто с пользой времечко загубил? Во благо живущих?» «Послушай, Азаруев, в конце-то концов имею я право на себя, любимого?» «Имеешь. 2 дней тебе на это право за глаза, не больше. И за дело. Я, слышка, может, и поддерживаю все эти твои опыты по освоению духовных богатств, но не забывай, Потапов, что ты в упряжке, что ты воз везешь. И покуда тебе замены нетути, тяни, упирайся по силе возможности. А если я хочу уйти? Взять и уйти. В свою сторону. Можно такое позволить? Или кабала навеки вечные? Вот еще кабала, скажешь тоже. Можешь, конечно, и уйти, безусловно, можешь. Только ведь у честных людей принято предупреждать о своих коленцах и выкрутасах, хотя бы за 2 недели. А главное, не уйдешь. Некуда тебе уходить. Помечтать, погрезить о неизведанных путях, почему бы и нет? Грезь на здоровье. А на 180 градусов повернуть от нас ничего не выйдет. Не позволим. И еще. На твоем, Потапов, гербе, на твоем личном, не государственном, знаешь, что нарисовано? Сказать? Ну, труба.